Глава 11. Ледяной фьорд. Волны Змеево моря стремились к закату, и Красный Волк летел вместе с ними. Арнгрим стоял у кормила и, не отрываясь, смотрел вперед. Непонятное воодушевление переполняло его. То ему чудилось в игре света на волнах, что будто и не вода это, а непрерывное движение бесчисленного множества блестящих жирных рыб, и все эти рыбы кружат у корабля, словно ожидая от него ярла то ли зова, то ли приказа, то казалось ему, будто в багровом небе кровь разлита, и это его кровь, а море переливается, будто мускулы под гладкой кожей пловца, и это его плоть. И всякое движение воды, каждое дуновение ветра отзывалось в его сердце радостью. «Это море отличается от всех, где я прежде бывал», — думал он. «Но чем?» И Арнгрим начинал перебирать все моря, большие и малые, соленые и пресные, куда его заносило в прежние времена. Безмятежное Мирянское Неро, где вода искрится в темноте, а у берегов по ночам поют русалки и ведьяны. Таинственная славянская Ильмери, с его обрывистыми берегами, на которых, словно в колдовской книге, написана вся история мира. Коварная Нева, где поджидают не только карелы, но и их враждебные духи. Великое дышащее море с огромными приливами и отливами, с плавучими ледяными горами, что обжигают жгучим холодом, если к ним слишком приблизиться, с его древними богами и богинями. «Да», — подумал молодой ярл. «Все эти моря принадлежат либо тамошним духам, либо великим богам. Когда ведешь корабль в такое море, стараешься быть осторожным, словно входишь в чужой дом, а не знаешь, рады там тебе или нет. А Змеево море... Почему мне чудится, что оно смотрит на меня во все глаза? Почему кажется, будто оно мне радо?» «Прошли!» — раздался крик с носа корабля. «Прошли горло, ярл!» Арнгрим повернул голову, неохотно отвлекаясь от мыслей и видений, и перевел взгляд на сияющее румяное лицо Дарри. «Отлично, время подгадали», — радостно заявил тот. «На длинной волне влетели в Змеево море, как на крыльях. Ну что, будем искать место для ночлега?» «Да», — сказал ярл. «Ставьте парус, пойдем вдоль берега, поищем заветерь. Крум, ты вроде говорил, что почти сразу за горлом есть удобный фьорд». «Так-то да», — произнес Крум. «Правда, удобным я бы его не назвал. Места здесь суровые». «Есть ли там пресная вода и плавник для костра?» «Да, но...» «Вот и хорошо, ничего большего нам пока не надо». И Арнгрим перевел взгляд на быстро проплывающий мимо берег. Тот выглядел уныло и безотрадно. Нагромождение серых скал в белых пятнах птичьего помета. Море разбивалось о берег с таким грохотом, что его было слышно даже с корабля. Над скалами вились и кричали чайки. Молодой ярл поглядел на своих людей, дружно налегающих на весла. Вопреки мрачным пророчествам Крума, корабельную рать он набрал довольно быстро. Были тут, конечно, и бедолаги-закупы, по большей части ленивые и бестолковые. Без них обойтись не удалось. И несколько простых рыболовов, вроде Лодина-дровосека, прельстившихся возможностью быстро разбогатеть, добыв вожделенного нарвала. Затесался и мальчишка лет 13, белобрысый, веснушчатый Халли. Сказал, что отец его ушел в поход, оставив его дома с бабкой, которой до него и дела нет. Потом, правда, выяснилось, что Халли попросту убежал из дома, никому ничего не сказав. И теперь старался изо всех сил, доказывая, что может быть полезен. Дарри ухитрился затащить на Красного Волка даже соломенного деда. Плешивый, сутулый, седобородый старец выглядел иссохшим и побитым жизнью, но помирать вроде пока не собирался. Имя его было Гнуп. На корабле его немедленно прозвали Старым, ибо он и в самом деле был вдвое, а то и втрое старше любого из викингов. Дарри прельстили его рассказы о былых походах. «Такой опытный человек нам не помешает», — уговаривал он Арнгрима. «Где Гнуп только не бывал, чего только не видал, и с Индриком-зверем в Гордарике сражался, и дракона в землях франков завалил». «Арамейскому Василевсу не служил», — съязвил Крум. Дарри обиделся, а старый Гнуп и вправду ничем себя в походе пока не проявил, кроме бесконечного ворчания и постоянного недовольства всем, что его окружало. От слишком мокрого моря до чересчур холодного ветра. Однако что с ним делать, не за борт же выбрасывать. И, конечно, новый любимец и правая рука Ярла, Бранд, сын Ротгейра по прозвищу Мороз. За время перехода от Яренфьорда до Змеево моря он сумел расположить к себе всех. Он везде был первым, и в тяжелом труде, и в помощи ослабевшему, а его неизменная веселая улыбка вселяла в людей силу и радость. Дарри в новом друге души не чаял, и даже Крум признался, что, возможно, ошибся на его счет. И почему его Морозом прозвали? Видно, за хладнокровие в бою. А вот Скальд Снорри молчаливо и откровенно держался особняком. Он не стремился ни с кем сблизиться, вел себя вежливо, но холодно и будто наблюдал за всеми со стороны. Его высокомерное поведение раздражало всех, и, как однажды заметил Крум, молчаливым его прозвали, похоже, вовсе не в насмешку. «Скучает по двору Конунга и его жене и дочери», — зубоскалил Дарри. «Какое нам дело?» — ответил на это Арнгрим. «Лишь бы делал то, ради чего его взяли». «Щедрое здесь море!» — подал голос Брант, оборачиваясь к Ярлу. «Я уже видел уймищу белух и морских зайцев. Вроде как даже нарвал промелькнул». «Где нарвал?» — подскочил Лодин на своей скамье, вызвав всеобщие смешки. «Дальше будет больше», — сказал Крум. «И моржи, и лохтаки. Но сейчас надо бы нам остановиться, брат. Люди голодны и устали, и воды надо набрать. Наши запасы невелики. Арнгрим, ты слышишь меня?» «Да», — тряхнув головой, ответил Арнгрим. «Держи кормило, брат. Веди корабль на стоянку, если знаешь путь». Долгий летний вечер незаметно превращался в ночь. Темнее, впрочем, не становилось, лишь небо полыхало всеми оттенками багрового, сизого, золотого, словно боги разожгли в своей заоблачной стране гигантский костер. «Вижу залив!» — закричал стоявший на носу Крум. Убрав парус, вошли на веслах между отвесными стенами. В небе метались и кричали чайки. Ветер сразу стих, вода успокоилась. Драккар медленно шел все дальше, по широкой гладкой водяной тропе между каменных берегов. «Не деревце!» — доносилось сквозь мерный плеск весел бурчание Гнупа. «Ни кустика, ни травинки! Неужто другого фьорда не нашлось? И куда тут пристать?» Арнгрим, стоявший на носу рядом с Крумом, был вынужден мысленно согласиться со стариком. Отвесные скалы, что поднимались по обе стороны, не оставляли надежды на удобную стоянку. «Погоди», — проговорил Крум. «Дальше будет место». Однако скалы, наоборот, понемногу смыкались, становясь все выше. Внизу стало ощутимо темнее. Все сложнее высматривать коварные камни, что кое-где торчали из воды, и, хуже того, прятались прямо под ней. Фьорд уже не напоминал синюю реку в скалистых берегах, скорее темную тропу, уводящую куда-то в холодный, очень холодный каменный лес. «Еще немного», — повторил Крум, почесав в затылке. «Копьем все отца клянусь, мы где-то здесь останавливались». «А может, повернем?» — подал голос Мороз. «Ветер с берега дует, ну прямо как из владений ледяных великанов. Не околеем за ночь? Из чего будем костер разводить?» «Пойдем дальше», — принял решение Арнгрим. «Мы уже 4 дня не сходили на сушу. Люди устали. Кроме того, у нас кончается пресная вода. А костер разведем из плавника. Я смотрю, его тут хватает». Снова и снова поднимались и опускались весла, уводя корабль все дальше вглубь неприветливого берега. Крум случайно кинул взгляд на Арнгрима и был поражен его мрачным видом. «Что с тобой?» — тихо спросил он. «Весь вечер улыбался до ушей, а теперь будто Фюльгью увидел». «Не Фюльгью, это каменные стены. Я видал похожие в железном проране», — хмурясь проговорил Арнгрим. «Железный проран. Через него лежал путь в Черный Островняк, что на море Нева. Именно туда несколько зим назад ходил Арнгрим, тогда еще везунчик, за сокровищами дракона». Ему вспомнилось видение богини в темно-синем летнем небе, которую он тогда принял за Ран. Она явилась и потребовала... Чего? А, убить нашего шамана. Арнгриму вдруг живо вспомнился тот финн, малорослый, молодой, раздражающе наглый. Как его там звали? А ведь финн пытался спасти нас, только сейчас осознал Ярл. Он предостерегал нас об опасности впереди. а я по приказу богини бросил его на острове, лишив корабль незримой защиты, и вскоре мы все погибли». Арнгрим оглядывал каменные стены. Навязчивые воспоминания сами обступали его, и Змеево море уже не казалось родным и приветливым. «Нет, не похоже», — подумал он, окидывая взглядом вздымающийся к облакам дикий камень. «В железном проране скалы другие, серые, с красными прожилками, а тут все в каких-то белых наплывах». «Это же лед!» — вырвалось у него. «Точно!» — с ядовитой усмешкой подтвердил услышавший его слова Гнуп. «Он тут везде! Камни льдом дышат и потеют, лед наружу сочится и коркой замерзает». «Так не бывает», — пробормотал Арнгрим. Он видел, как лед скрывается под травой и мхом, не давая расти деревьям. Но чтобы он прорастал прямо сквозь камень... «Вижу заветерь!» — раздался радостный голос Крума. Вскоре Драккар мягко ткнулся килем в галечную отмель. Та выходила из залива длинным широким языком и в полусотни шагов от края воды упиралась в отвесную каменную стену. «Ну...» — протянул Арнгрим, оглядывая берег. «Разок тут, конечно, переночевать можно». «Ничего, разожжем большой костер, не замерзнем», — бодро заявил Мороз. «Вон сколько растопки по берегу навалено». В самом деле, на их удачу вдоль края прибоя валами громоздился выеденный морем плавник, похожий на сухие поломанные оленьи рога. «Отлив начался», — заметил Крум, глянув на отступающую воду. «Это хорошо, ночью не подмочит нас». Сойдя на берег, викинги привычно занялись обустройством стоянки. Пока одни вытаскивали корабль на мелководье, другие подвое разошлись на разведку. Впрочем, оказалось, что идти-то особо и некуда. Арнгрим и побратимы с мальчишкой Халли, отправившиеся вглубь берега, очень скоро уперлись в отвесную скалу. Ни обойти ее, ни взобраться наверх не было никакой возможности. «Вот и хорошо», — заметил Дарри. «Если мы дальше пройти не можем, значит, и оттуда не придут». «Птиц тут нет», — заметил Крум. «Так спят уже?» «И гнезд на этой скале не видать». «Да просто в этом ущелье темно, как у тролля в заднице. А я знаешь, что скажу? Не бывает мрачных мест. Бывают мрачные братья». «Тут пещера!» — раздался взволнованный голос Халли. «Неудивительно, что именно мальчишка нашел пещеру. Чтобы обнаружить ее, нужно было встать на четвереньки, да еще и голову к земле опустить». «Сюда! Сюда!» — звал он, стоя возле черной щели, что змеилась у самой земли, словно кривой ухмыляющийся рот горы, ощетинившийся зубами-сосульками. Камни на подходе к пещере были покрыты белым затейливым узором инея. Ледяные кружева хрустели под ногами, словно в самые лютые дни зимы. «А ведь скоро макушка лета», — проворчал Крум. «Понесло же нас, пока прочие пьют вино под жарким солнцем в землях франков». Арнгрим подошел к пещере и заглянул в нее. Тьма дохнула на него смертельным холодом. «Ну-ка, что там? Малой, слазай, погляди!» Халли не двинулся с места, со страхом глядя на ледяную щель. «Давайте я!» — предложил Дарри, положив руку подростку на плечо и шагнув вперед. «Халли, лезь!» — резко приказал Ярл. Подросток окинул братьев жалобным взглядом, но те ничего ему не ответили. Дарри молча убрал руку с его плеча. «Ползи в глубину, пока хватит света», — велел Арнгрим. «Потом расскажешь все, что видел». Халли протиснулся в щель и пропал. Отсутствовал он не слишком долго. Вскоре мальчик выбрался, клацая зубами от холода. Пальцы у него едва гнулись, волосы поседели от инея. «Там... озеро!» — прохрипел он. «Я дальше не смог!» «Застывшее?» «Нет». «Чудно!» — обронил Крум. «Но это хорошо!» — возразил Арнгрим. «Мы нашли источник воды. Наберем побольше с собой в дорогу. Все, идем обратно. Заночуем около корабля». «Ясное дело!» — фыркнул Дарри. «Кто поближе к этой ледяной могиле заночует, тот завтра белого дня уже не увидит». «Не каркай!» — резко сказал Крум. Пещера ему крайне не понравилась, и даже не потому, что от нее веяло лютым холодом. «Что тебя опять тревожит, брат?» — со вздохом спросил Арнгрим. «Когда я был здесь в прошлый раз, мы не видели никакой пещеры», — проговорил Крум. «Правда, у нас было вдоволь припасов, и задержались мы тут совсем ненадолго, И не ходили к скале, верно?» «Подозрительно мне», — буркнул старший Хальфин. «Единственное место, где можно пристать, и даже птичьих гнезд нет. Я бы не стал тут ночевать». «А я стану», — отрезал Арнгрим. «Вон, парни уже разожгли костер. Халли, беги греться!» Солнце ушло за скалы, но темнее не становилось. Лишь небо из огненного превращалось в бурое, окутывалось дымно-сизым, словно гаснущий пожар. Стены фьорда стали черными, а покрывавший их лед отсвечивал красным в торе небесному пламени. Большой костер на берегу гудел и полыхал, растапливая вокруг себя лед и обдавая волнами жара. Люди Арнгрима толпились вокруг, наслаждаясь животворным теплом. Угрюмые лица и те оттаяли. Нордлинги начали смеяться и перебрасываться шутками, радуясь, что тяжелый и долгий переход закончен, и они достигли своей цели. Вошли в Змеево море. Из холодной темноты пыхтя появились двое бывших закупов, таща мех с набранной в подземном озере водой. Почти уронив его на землю, они кинулись к костру отогревать онемевшие руки. «Эй!» — раздался издалека веселый рев Лодина. «Мы с добычей!» Бывший дровосек с товарищем возвращались по краю прибоя, торжествующе поднимая повыше улов. Четыре здоровенных семги. «Вон там, в заводе, где помельче. Они там и стояли», — гордо заявил Лодин. «Но мы потихоньку, чтобы не напугать, выход из заводи камнями заложили, а потом как начали по воде хлопать. Семга удирать в большую воду, а там стена. И тут мы ее хвать!» С корабля тут же притащили котел, и Лодин занялся готовкой. Как уже стало известно, стряпал он лучше прочих. Вскоре в котле начала побулькивать жирная похлебка. В воздухе поплыл дразнящий пар. Ледяное дыхание пещеры и вовсе отступило куда-то во тьму. «Слушайте, а место-то совсем не такое плохое, как было показалось», — заявил Бранд Мороз, вдыхая запах ухи. «Все равно отвратные», — проскрипел Гнуб. «Повсюду мертвый камень, аж насквозь пробирает. Вы как хотите, а я сплю на корабле. Не то завтра ни один сустав не разогнется». «А хорошо, брат, что сейчас тут нет Славейн из Гордарики», — перебил Дарри, обращаясь к Ярлу. «Я как услышал в Яроне, что ты думаешь взять жену с собой, чуть не сел, где стоял». «Помню, помню, ты крик поднял до небес», — посмеиваясь, ответил Арнгрим. «А вот Крум, напротив, поддерживал меня». «Я и сейчас думаю, лучше бы ты взял Славушу с собой», — сказал Крум. «Пользы от нее больше, чем хлопот. Во-первых, она лекарка, куда лучше любого из нас». По правде сказать, Крум поддержал побратима вовсе не поэтому. Крум давно уже приметил. Арнгрим рядом с женой становится другим человеком, будто бы и спокойнее, и мягче. А главное, у него не бывает того жуткого взгляда, когда из глаз ярла будто глядит кто-то другой. «Ну ты подумай, каково бедняжке было бы сейчас на этом ледяном камне?» — не соглашался Дарри. «Поход на Змеево море — это тебе не поездка в Эйкетры». «А что?» — возразил Крум. «Сейчас стряпало бы вместе с Лодином, горя не зная. Славейн не боится трудностей. Вон с побратимом нашим связалась. Да еще и счастлива с ним». «Хе, чтобы и не быть ей счастливой, если наш ярл во всем ей потакает», — фыркнул Дарри. Крум, не отвечая брату, повернулся к Арнгриму. «Думаю, если наш поход будет удачен и богат добычей, в следующем году непременно надо будет взять Славейн с собой. Выстроим длинный дом где-нибудь на соляных островах. Пусть Славейн возьмет с собой служанок, а мы наловим самок им в помощь. Мы будем бить нарвала, женщины солить мясо и скоблить шкуры». «Все равно же придется кому-то охранять женщин от чужаков и зверей», — заметил Лодин. «И женщин, и добычу», — кивнул Крум. «И кому-то надо будет варить соль из морской воды. Ведь надо будет солить много мяса». «А чужаки явятся, уж не сомневайтесь», — встрял Дарри. «Наверняка здесь все угодья поделены». «Ну, хоть повоюем», — воскликнул Бранд. «А то слушаю я тебя, Крум, и не понимаю, когда ты успел стать бондом? Скоблить шкуры, варить соль, тоска!» Он скривился. «То ли дело грабить побережье, ловить рабов!» «Народец тут живет бедный», — сказал Крум. а рабы и сами мелкие да чахлые. «Зато каждый колдун, — ввернул Одд сушеная треска, — как проклянут, мало не покажется. Может, ну их, а? За рабами пойдем в другой раз, в другие земли». «А как же сокровища?» — сварливо спросил Гнуп старый. «Какие сокровища?» — отозвался Арнгрим. «Города под водой, набитые серебром и самоцветами. На что мне шкуры и мясо? Где драгоценные камни?» «Поглядите-ка! Гнуп, оказывается, за сокровищами в поход пошел!» Поднялся смех. Крум, однако, пробежал взглядом по лицам нордлингов и заметил, что кое-у-кого смех прозвучал не вполне искренне. «Так-так», — усмехаясь, подумал он. «Да у нас тут, похоже, охотнички за сокровищами подобрались». Не решив, хорошо это или плохо, он покуда оставил наблюдение при себе. Дарри меж тем ерзал на месте, будто ему не терпелось что-то рассказать. «И все равно», — воскликнул он, — «не согласен я с вами, братья, насчет Славейн. Зачем нам женщина на корабле? Да еще и куча рабынь. Это просто погибель. Не то, смотрите, случится так, как в истории про корабль с девками. Слышали?» «Нет», — послышались заинтересованные голоса со всех сторон. «Расскажи», — усмехаясь, сказал Арнгрим. Все притихли, приготовились слушать. «Как-то раз наш дед, Черный Финн, вернулся из похода», — в тишине начал Дарри. «И давай кутить. А, надо сказать, привез он из южных стран знатную добычу. Полтора десятка рабов, а если уж по правде, пригожих рабынь. И вот собрал Черный Финн их всех в большую лодку, взял с собой несколько бочонков пива и отправился кататься при луне. Сперва шли под парусом, а потом ветер затих. Так знаете, что дед учудил? Рабынь на весла посадил». Среди слушателей послышались негодующие возгласы. «Ахальник! И как его боги не наказали? А дальше что было? Небось, еще и голых?» — уточнил кто-то. «Вот за это не поручусь, но мой дед был затейник известный», — важно отозвался Дарри. «Вот представьте, луна светит, девки гребут, песни поют, а Черный Финн развалился на корме и, знай себе, пиво дует да закусывает. Видно, такое непотребство все же разгневало богов. Налетел внезапный шквал, рабыни перепугались, весла побросали, начали метаться, да и перевернули лодку». «А мне рассказывали, Черный Финн набрал в лодку столько девок, что она под их тяжестью и потонула», — сквозь общий хохот заметил Одд сушеная треска. «Может, и так было», — согласился Дарри. «Люди говорили, потом долго по всему фьорду мертвых рабынь вылавливали». «А дед-то чего?» «Да ничего, вплавь вернулся домой и пошел дрыхнуть. Не судьба ему была тогда потонуть. Его судьба потом нашла. Я же рассказывал. Решил как-то Черный Финн, что боги ему больше не указ». «Уха подходит», — торжественно объявил Лодин. «Что-то долго закипеть не могла. Странно. Сейчас сниму пробу». Он окунул в котелок черпак, поднес к губам. «Стой!» — воскликнул вдруг Крум. «Чего?» Дровосек удивленно поднял голову. «Откуда ты брал воду для похлебки? Из старых запасов или из меха?» Лодин оглянулся. «Да вот отсюда, из меха. А что?» «Не пей ее!» «С чего бы?» «Я все думал, что мне тут не нравится», — быстро проговорил Крум. «И тут дошло. Вода не нравится. Почему она не замерзла? Что-то с ней не то». Лодин пожал плечами. «На ледниках еще и похолоднее бывает, а ручьи текут, водопадами в море рушатся». Крум, не слушая его, окинул взглядом толпу. «Кто-нибудь уже пил эту воду?» «Ну, и я пил», — послышался робкий голос сзади. Все расступились, глядя на одного из закупов, что были посланы в пещеру набрать воды. Звали парня Карри Недотепа, и если нужно было бы найти человека, вовсе обойденного удачей, это как раз он и был. Жалобную историю своей жизни, состоявшей сплошь из бед и страданий, он рассказывал всем, кто согласен был слушать. Сейчас бывший закуп стоял с опаской, глядя на застывших товарищей. «Ну, я пил», — повторил он. «Очень уж хотелось, жажда одолела. Вода как вода, только совсем ледяная. До сих пор ни пальцев, ни губ не чую. А что это вы на меня так смотрите?» Под ошеломленными взглядами сотоварищей недотепа ощупал лицо, взглянул на руки и заорал от ужаса. По кистям расползалась белая изморозь, превращая их в когтистые лапы, а нордлинги не могли отвести взглядов от страшного белого лица и распахнутого рта, полного острых ледяных зубов. Прежде чем кто-то успел хотя бы ахнуть, Бранд Мороз выхватил меч и нанес удар. Тут и все прочие, очнувшись, с ревом накинулись на новоявленного драуга, рубя и коля его, чем попало. Одни клинки легко входили в мясо, другие со звоном отскакивали от уже переродившейся, подобной льду плоти. «Стоять!» — крикнул Арнгрим. Мороз первым удержал руку, выдернул меч, отскочил. Все, тяжело дыша, окружили изрубленное железом мертвое тело. «Но дураки же вы!» — уныло протянул Гнуп. «Вот ведь тюлени!» Карри недотепа лежал на спине, распахнув полные ужаса глаза, и не было у него ни ледяных клыков, ни синих когтистых лап. «Морок!» — прошептал кто-то. «Морок на нас навели!» Бранд Мороз выругался и вложил меч в ножны. «Ох-ох-ох, храни нас, боги!» — горестно вздохнул Лодин. Он так и держал в дрожащей руке черпак. «Бедняга Карри! А мы-то хороши, повелись на тролльское колдовство!» «Думаешь, это тролли?» — сдавленным голосом спросил Дарри. «Кто же еще? Там, небось, в пещере тролль живет!» «Как бы никто похуже!» — мрачно бросил Крум. «Брат, надо отсюда уходить. Даже если мы в ту пещеру больше не сунемся, так оно само оттуда вылезет!» Все шумно поддержали старшего побратима Ярла. Оставаться на галечном берегу на ночь никому не хотелось, да и усталость как-то прошла. Жирную уху, не сговариваясь, вылили в море. «С недотепой что будем делать?» — тихо спросил Крум. «Камнями завалим?» «Нет», — глухо сказал Арнгрим. «Оставьте его, где лежит, не трогайте». «Этому оставить?» — еле слышно прошептал Крум, поведя подбородком в сторону пещеры. Арнгрим коротко кивнул. «Погляди на него». Крум поглядел, и мурашки пробежали по спине. Тело мертвеца постепенно покрывалось изморозью. Когда корабль вышел на веслах обратно в море и снова повеяло соленым морским ветром, который после ледяного фьорда казался нежным и теплым, Бранд Мороз сказал, как бы никому, но всем сразу. «Ярл поступил правильно, оставив недотепу местным духом. Знаете, как жрецы говорят, если ты не принес жертву вовремя, вскоре боги изберут ее сами». И хорошо еще, что ледяные духи выбрали бесполезного закупа. Лодин вон уже нес черпак ко рту. «Повезло Лодину», — подтвердил Дарри. «А насчет жертвы, мой брат знает толк в обычаях богов». «Арнгрим надеется, что Змееву морю хватит одной жизни», — подумал Крум, налегая на весло.